Глава 28. Дэвид Вейл открыл глаза. Он опять стоял в трубе, но в другом месте. Не в кажущемся бескрайнем зале подо льдами Антарктиды. Эта комната оказалась миниатюрной, площадью не более 20 футов на 20. Зрение приспособилось, и комната вошла в фокус. В ней обнаружились еще три трубы, все пустые. Большую часть дальней стены занимал большой экран, расположенные над высокими консолями, наподобие панели управления, которые Дэвид видел в сооружениях атлантов в Гибралтаре и Антарктиде. Под ним на полу валялся скомканный легкий скафандр. В обоих концах комнаты было по закрытой двери. Что это? Что со мной стряслось? Дэвиду комната показалась не похожей на те, что были в Антарктиде, больше напоминая научную лабораторию в гибралтарском сооружении, которое отец Кейт описывал в своем дневнике. Может, это научная лаборатория? Если так, почему я здесь? Ради какого-то эксперимента? И, кроме того, он продолжал недоумевать, почему продолжает пробуждаться в этих трубах всякий раз, когда Дориан Слоун его убивает. Он уже столько раз был расстрелян насмерть, что в голове не укладывалось, но сейчас требовалось сосредоточиться на более неотложном вопросе, как выбраться из трубы. И будто по подсказке труба с шипением открылась, и тонкие язычки серого и белого тумана, скользнувшие в комнату, рассеялись. Дэвид помедлил, окидывая окружение оценивающим взглядом и ожидая, когда невидимый тюремщик сделает следующий ход. Ничего не дождавшись, он вступил в комнату, не без труда управляя почти не слушающимися ногами, чтобы не упасть, оперся о пульт управления. Под ним лежал легкий скафандр. Шлем покоился у стены позади пульта управления. Теперь Дэвид смог разглядеть, что скафандр поврежден. Наклонившись, он повертел его в руках. Того же типа, что и в голографических роликах, увиденных в Гибралтаре. Атланты надели их, когда вышли из корабля и спасли неандертальца от ритуального пожертвования близ Гибралтарской скалы. Дэвид принялся изучать скафандр более внимательно. На торсе громадная прореха. Последствия выстрела. Материал выглядел разорванным, но не обугленным. Что это означает? В видеороликах, которые он видел, корабль в Гибралтаре взорвался после того, как громадная волна цунами выбросила его на берег, а потом снова утащила в море. Иммари предположили, что взорвался ряд метановых карманов на дне моря, расколов корабль на несколько частей. От взрыва пострадал один из атлантов, а другой унес его или ее через дверь, предположительно, в Антарктиду. Неужели это скафандр одного из двух атлантов из Гибралтара? Встав, Дэвид принялся обыскивать комнату в поисках других подсказок. На небольшой скамье позади пульта управления лежала какая-то аккуратно сложенная одежда. Дэвид заковылял к скамье. Ноги уже немного отошли, но еще не на все 100%. Он разложил сверток, оказавшийся черным военным мундиром. Поднес к тусклым, напоминающим светодиоды, огонькам, которые горели у пола и потолка. Мундир блестел и, казалось, отражал свет, словно картина звездной ночи. Дэвид повернул его, и костюм снова переменился, подстраиваясь под огни и стены позади себя. Какой-то активный камуфляж. Вся верхняя часть, китель мундира, была гладкой, без каких-либо знаков различия, кроме воротника. Справа на нем виднелась квадратная эмблема ИИ, Иммари Интернешнл. Это мундир армии Иммари. Слева на петлице поблескивал серебряный дубовый листок, символ ранга подполковника. Дэвид швырнул мундир обратно на скамейку. Несмотря на наготу, он предпочел бы остаться, в чем мать родила, чем надевать на себя этот мундир. Подойдя к пульту управления, Вейл взмахнул над ним рукой. Отец Кейт научился пользоваться пультами управления атлантов. Возносящийся от них голубой и зеленый свет начинал взаимодействовать с его рукой, но этот пульт управления остался темным и мертвым. Дэвид прижал к нему пальцы, но никакой реакции не добился. Он оглянулся на заднюю дверь, посмотрел на переднюю. Нет ничего хуже, чем чувствовать себя крысой в клетке. Подошел к ближайшей двери и постоял там секундочку, но та не распахнулась. Провел ладонью над панелью рядом с ней. Ничего. прижал обе ладони к серому металлу и надавил, но тот не шелохнулся. Дверь оказалась крепко-накрепко задраена, словно в переборке подводной лодки. Дэвид опробовал ту же процедуру у противоположной двери. Результат оказался тот же. Он в западне. Сколько воздуха у него в запасе? Долго ли он продержится, прежде чем испустит дух от голода? Вейл молча уселся на скамейку, оставшись один на один со своими мыслями. Как бы он ни старался, они неизменно обращались к Кейт. Интересно, где она сейчас? Дэвид в душе возносил молитвы, чтобы она находилась в безопасности. Он думал об их единственной совместной ночи в Гибралтаре. Несколько иначе он себя чувствовал в тот момент. А потом, пробудившись, обнаружил, что ее и след простыл. За это Дэвид ее простил. Она лишь старалась спасти его. Но он допустил другую ошибку. Снова позволил ей скрыться из виду в Антарктиде, когда остался позади, чтобы сдержать Дориана и его людей. Дэвид решил, что больше подобному случиться не позволит. Если ему удастся покинуть стены этой комнаты, он непременно найдет Кейт, где бы она ни находилась, в пределах того, что уцелело от планеты, и больше никогда не спустит с нее глаз».